Давайте охарактеризуем последний электрон четырьмя квантовыми числами. N равняется 4, потому что последний электрон находится на 4p подуровне. 4 – это есть главное квантовое число. Орбитальное квантовое число L равно единице, потому что буковка P. Мы помним обозначение орбитального квантового чисел. А магнитное квантовое число изменяется от минус 1 через 0 до плюс 1. Последний электрон находится на атомной орбитальке, которая имеет магнитное квантовое число, равное нулю. Ну а спиновое квантовое число принимает только два значения. Но можно определиться, что если вверх, то плюс 1 вторая, вниз – минус 1 вторая.